Валерия Петровна, добрый день. Вы пенсию получили? Пенсию получили? А что сегодня, пенсии, что ли, тебе? Ну. Каждый день ее дают. А сегодня досрочно сказали, перед выборами. Тут из почты. Вы не сегодня... болтай, чтоб за две недели пенсию давали. Вы могли бы сегодня почтальона принять у нас? Просто сейчас почтальонов мы выпускаем. Пошел нахуй, аферист! А давайте квартиру... Я тебе покажу почтальона, блядь! А можно квартиру вашу проникнуть в квартиру? И поменять? Я в твою проникну с бензином, блядь! С каким бензином? А где толстая вообще? Толстая где? Не она... твое дело, блядь! Она тебе прикокошит скоро! Я хочу с толстой потрахаться. Вот, поделись, узнаешь тогда. Потрахаться можно с толстой. Валентина Петровна, ну почему вы такая вредная? Давайте квартирами поменяемся. Пошел нахуй, аферист ебаный. Подпишите на меня квартирку, ну пожалуйста. Пошел нахуй, ты мне сдался, блядь, аферист. Ты стал... знаешь, блядь, что никогда тебе нихуя одного метра не дадут. Ты нас заливаешь, блядина худая. Ну да пожалуйста, ну подпишите.